Глава 10. «В сторону!» – приказал я дрожащей страже. Несколько десятков гномов, вооруженных луками, арбалетами и магическими посохами, стояли полукругом, но никто из них не осмеливался сделать первый шаг. «Иначе от вас не останется даже пепла!» «Что вам нужно?» – раздался писклявый голос из-за тяжелой металлической двери. Массивные косяки, прочные широкие стены. Как жаль, что все это стояло на каменном полу. Еще несколько секунд, и мне уже не придется беспокоиться о стражах или их предводителе, трусливо закрывшемся в главной гильдии торговцев. «Пока, только поговорить», – улыбнулся я, ничуть не убавляя пламени от обычной, почти человеческой формы. «А дальше все зависит от ваших ответов». «А если нам не о чем разговаривать?» – с надрывом спросил глава гильдии путешественников. Он хотел спорить о чем-то еще, вот только время вышло. Шагнув вперед, я переместился сразу на несколько метров внутрь активированной территории подземелья. «Что? Как?» – завизжал толстый, даже жирный гном со здоровенным крючковатым носом. «Как вы?» «Ты же уже все понял, не так ли?» Улыбнувшись как можно свирепее, сказал я. «Вам от меня не скрыться. Пространство в моей власти». «Как? Нет, не может быть!» Забившись в угол, пробормотал путешественник в три раза ниже меня ростом. А приземлившись на пятую точку, он и вовсе съежился, став больше похожим на бочонок с наваленными на него тряпками. Оставшаяся снаружи стража заколотила кулаками в дверь, но гном даже не сделал попытки ее открыть. «Странно, мне казалось, путешественники должны быть смелее», – сказал я, плавя ладонью металлический засов. «Но может, ты просто не глава гильдии, и я найду кого-то более важного. Правда, твоя жизнь в таком случае не будет иметь никакой ценности». «Я глава!» – быстро закивал гном. «Герой второго уровня, Шнебинс Плуторук, к вашим услугам!» «Герой?» – усмехнулся я, глядя на сжавшийся комок сверху вниз. «Возможно, в крайне далеком прошлом». «Я герой, да, но не воин, путешественник», – запричитал Шнебинс. «Ну раз ты в моем распоряжении, то чего не пригласишь в свой кабинет?» Усмехнулся я, и собеседник в панике посмотрел на падающие с моей ладони капли расплавленного металла. Черт, кажется, я его слишком напугал, хотя худшее у него еще впереди. «Ладно, придется сидеть здесь». Сказав это, я заставил пол вспучиться, превратившись в кресло. В округлившихся, как блюдце, глазах гнома можно было смотреться, как в зеркало. Из отражения на меня глядел гигантский огненный монстр с пламенной шевелюрой и растрескавшейся каменной кожей. Человек? Нет, от него почти ничего не осталось. «У меня сообщение для твоего господина». «Верховного путешественника?» – удивленно спросил гном. «Нет, такие мелочи меня не интересуют». Небрежно отмахнулся я. «Ваш божественный герой, как бишь его?» «Божественный герой, владыка пространства и времени, магии и стихии, архимаг Келахир?» Хотя казалось, что удивляться больше он уже не мог, тем не менее, глаза гнома еще больше выпучились. «Он самый могущественный волшебник нашего мира. Никто, даже вы!» «Вот как? Даже я?» Приподняв бровь, я подался чуть вперед. «Нет-нет, я не это хотел сказать!» Закрываясь руками от жара, произнес глава городской гильдии. «Могущественнее вас нет никого, вы самый...» «Довольно, твоя лесть не поможет», – оборвал я его причитание. «Так вот, передай своему архимагу подарочек». Ловким движением я выудил из портала коронованный череп. «Узнаешь красавицу? Она тоже что-то лепетала про самую-самую. Но теперь это уже совершенно не важно. Она мертва, как и все ее паладины и вся паства. Все до единого героя эльфы, поклоняющиеся матери бездне, мертвы. Если вы не хотите повторить их судьбу». Усмехнувшись, я бросил череп к ногам гнома. Выжженная до белизны кость прокатилась, глухо стуча глазницами, и остановилась, упершись ему в ботинок. Оплавленная корона въелась в пористый материал чуть сбоку, но опознать в золотом ободе венец властительницы было вполне возможно. «Если вы не хотите повторить ее судьбу, убирайтесь из моего мира», – прогрохотал я, поднимаясь. «Иначе от вас не останется даже пепла. Что же до вашего архимага, я пополню его черепом свою коллекцию. Сразу за Малфигатом и Вильнисанком. Это неразрывная парочка, следующая в моей очереди». Поднявшись, я щелчком пальцев убрал трон, но когда уже занес ногу над порталом наружу, обернулся. Точно, совсем забыл. Чтобы придать вам немного ускорения, с сегодняшнего дня все гномы в городе вне закона. Улыбнулся я, шагая в пламя. У вас есть 6 часов, чтобы убраться с острова. 6 часов. Портал захлопнулся за моей спиной, и я тяжело вздохнул, глядя на собравшуюся толпу беженцев. Угроза гномам была сделана не только для того, чтобы побудить их скорее отправиться куда подальше, но и освободить место для новых жильцов. Все же размещать где-то людей надо, не в подземелье же их постоянно держать. Мою силу они уже видели, смерть одного из 4 божественных героев должна была наглядно показать последствия конфликта, как и то, что никто из 10 героев не осмелится отправиться по мою голову. Время и безопасность сейчас играли определяющую роль. Я не мог себе позволить оставаться на нулевом уровне, но и спуститься к новым форпостам не успевал. Поэтому такие дикие сроки, поэтому угрозы вместо переговоров. И по этой же причине сегодня будут новые жертвы, время и безопасность. «Владыка», — поклонилась елка, чей усталый вид говорил сам за себя. «Что ты хочешь?» — спросил я, умерив пламя. «Мы размещаем беженцев в подземелье, но места явно не хватит», — обеспокоенно произнесла Дриада. «В городе паника. Никто ничего не продает и не покупает. Боюсь, больше мы припасов не получим». «Получим, сколько понадобится, но чуть позже», — сказал я, вызывая хранительницу. «Что с башнями по периметру?» «Отключены, хозяин. Мы можем их в любой момент активировать, усилив оборону. Но пока они в спящем режиме и не потребляют ману. Как вы и приказали, грядки для беженцев в приоритете», — отчиталась хранительница. «Из развалин храма мы собираем тела и раненых для жертвоприношения». «На жертву только неизлечимых», — уточнил я. «Те, кто не проживет и недели, даже если приложить все усилия для их выздоровления, этого должно быть достаточно, чтобы запустить новое сердце». «Вы совершенно правы, хозяин. В тех руинах погибли сотни, если не тысячи. Атака оказалась столь внезапной и мощной, что никто не успел сбежать. Ваш план полностью сработал». Улыбаясь, сказала хранительница, но от этих слов елка вздрогнула, будто от удара. «Вскоре мы сможем создать подземелье на нулевом уровне, а затем и на всех, которых вы посчитаете нужным». «Отлично, это нам пригодится, особенно учитывая, что в ближайшие часы 1000 гномов-путешественников отправятся по домам, неся наши подарочки». «Вы что-то им дали?» – удивленно спросила елка. «Ты?» – поправил я девушку. «И все те, кто активно торговал на площади и в лавках, отдавая за бесценок драгоценные камни в обмен на муку и зерно. Стоит гномам очутиться у себя дома, как можно дальше отсюда, и камни активируются, высвободив кровь подземелья и создавая порталы, а уже через них мы отправим свои войска». «Вы хотите атаковать гномов?» – ошарашенно проговорила Дриада. «Но как? Зачем?» «Невозможно все время сидеть в обороне. Если мы позволим осадить остров, перекрыть нам пути снабжения новыми героями, рано или поздно играющий бог решит, что мы больше не отвечаем его интересам. К тому же армия врага сможет получать бесперебойное снабжение всем необходимым. Этого допустить нельзя. Мы станем использовать порталы для отправки наших героев вглубь материка, в леса Дриад, в озера и болота Фий. Освобождать и поднимать сопротивление везде, где это только возможно. А после, когда свяжем врага по рукам и ногам, внезапными и непредсказуемыми нападениями, можно будет уничтожить их главарей, если они не придут раньше». «Вы хотите их смерти? Всех гномов, эльфов и дварфов?» – осторожно спросила елка. «Нет, ни в коем случае. Просто не пригрозили они неминуемым уничтожением. Они не улепетывали бы так быстро. Геноцид не наш метод». Успокоил я Дриаду. «Нет никакого смысла превращаться из рабов в рабовладельцев. Да, придется совершать достаточно жесткие вещи, иногда даже жестокие, но необходимые. Всю систему жизни этого мира придется порушить и отстроить заново, оставив за основу только правила становления героем. Возможно, да что там, точно на это уйдут десятки лет и сотни тысяч жизней, но потом это спасет миллионы». «Вы говорите непонятные вещи, владыка, но я вам верю», – решилась елка. «Я позабочусь о беженцах, но после смерти Жрака не осталось никого, кто мог бы обеспечить безопасность подземелья в ваше отсутствие». «Не волнуйся, у меня есть несколько идеальных кандидатов на эту роль», – улыбнулся я, открывая магический интерфейс и выбирая всех героев, пришедших из бездны. «Все готовы к телепортации?» Получив подтверждение, я вытянул с других частей подземелья Клору и ее команду. «Приветствую вас, герой. У меня для вас задание». «Столь же безумное и самоубийственное?» – невесело спросила хоббитка. «Прости, пламенник, но мы пришли помогать, а не разрушать. А прошлое задание обошлось нам слишком дорого. Половина моего отряда погибла или тяжело ранена. Мы разрушили главный храм Матери Бездны, а теперь со всего города бегут гномы. Остальной народ тоже не стесняется покидать давно обжитые дома. Все боятся твоего гнева». «И правильно делают, по большому счету», – улыбнулся я, смотря на потрепанных героев. «Да, возможно, им задача не по плечу, а возможно, я просто слишком требователен. Но выдергивать из бездны других героев будет несправедливо. Пусть каждый доберется до своего предела. Объяснять им, что происходит? Нет, пусть лучше займутся тем, что важно для них самих». «Что вы хотели, владыка?» Не выдержав затянувшейся паузы, спросила хоббитка. «Твой брат, ты ведь так и не нашла его?» Спросил я, максимально приглушая пламя. «Пока в городе неразбериха, у тебя есть шанс беспрепятственно его отыскать. Если твоему амулету не хватит сил, чтобы активировать заклятие, ты сможешь воспользоваться моими запасами маны смерти. Уверен, тогда все получится как нельзя лучше». «Вы вызвали меня, чтобы найти брата?» Ошарашенно переспросила Клора. «Возможно, у тебя плохо со слухом, но именно так я и сказал», произнес я с удовольствием, наблюдая, как губы хоббитки расползаются в улыбке. «Спасибо, спасибо!» – выкрикнула воровка и хотела уже броситься в мои объятия, но я ловко отступил в сторону, покачав пальцем. Чуть не сгоревшая девушка виновато потупилась и закусила губу. «Простите, владыка, я плохо о вас подумала. Совсем забыла, как вы спасали нас во время испытания. Мы все обязаны вам жизнью». «Каждый должен выполнять свою миссию. Когда освободишь брата, и у тебя появится время, возможно, ты сможешь выполнить пару поручений. До тех же пор ты вольна делать все, что тебе вздумается», сказал я, отпуская воровку на все четыре стороны. «Иди и возвращайся с родственником. Здесь тебе будут всегда рады». «Спасибо», успела произнести Клора за секунду до телепортации. «Вы разочарованы, владыка?» спросила елка, когда у сердца подземелья мы остались втроем. «Я надеялся на ее помощь, честно признал я. Беженцев много, проблем тоже, но это не значит, что мы не справимся сами. Я отдаю тебе всю власть, которой обладала Вата. Теперь ты отвечаешь за живых в моем подземелье, так же, как хранительница, за его строение и ловушки. Выбери себе помощников, найди тех, кто будет авторитетом в своей группе. Не пытайся тянуть все только на себе и поговори с медсестрами. Нам понадобится каждый, кто способен лечить, а вот убивать, таких у нас хватит». «Хозяин, один из героев ждет вас возле лавки на поверхности», сообщила хранительница, вмешавшись в диалог. «Кажется, это один из слуг распорядителя». «Ясно», кивнул я, не спеша исчезать. «У тебя еще есть вопросы, елка?» «Нет, владыка, я все поняла. Постараюсь справиться», не слишком уверенно ответила Дриада. «У меня никогда не было таких больших обязанностей». «Именно поэтому тебе и нужно найти помощников. Если будут вопросы, задай хранительнице», приказал я, вызывая еще одну девушку. У этой я не спрашивал ни разрешения, ни удобно ли ей явиться. У нас были другие отношения. «Боль». «Хозяин», подобострастно упав на колени, произнесла сломленная эльфийка. «Вы подобны богу. Вы сразили верховную жрицу и непобедимого лидера. Разрушили храм ложной веры. Возведете ли вы на его месте свой?» «Только если он станет первым университетом», небрежно ответил я, приближаясь к пленнице. Огонь спалил ее брови, и эльфийка дернулась от боли, ставшей для нее сродни наслаждению. «Ты довольна своей участью?» «Да, да, владыка», взволнованно ответила женщина. «Я ваша. Делайте все, что хотите». «Пожалуй, в самом деле сделаю», хмыкнул я, нацепив на ошейник эльфийки поводок. «Идем». Дверь телепорта мгновенно поглотила нас, перенеся на полкилометра, и вместо стен подземелья вокруг нас появились очертания хорошо отремонтированного помещения, одной из подсобок торговой лавки, что кормила и поила беженцев до этого дня. Обычно здесь продавались драгоценные и магические камни. Толпа считающих местных продавцов идиотами посетителей продавала свои урожаи за огромные средства, по их меркам. Теперь же в зале скучал единственный посетитель, и, ведя на поводке боль, я вышел к Радаману. «Герой и борец с рабством», Ядко усмехнулся Тифлинг, оценив наше появление. «Потаскала же тебя жизнь, пламенник!» «Как и тебя, Радаман», — спокойно ответил я, садясь напротив него. «Что привело тебя в мою лавку? Сорвалась очередная теневая сделка?» «Можно и так сказать», — задумчиво произнес Темный. «Один очень благочестивый гном донес, что ты к нему приходил сразу после убийства моего старого друга». «Нет, не сразу. Прежде я обезглавил Кламен», — улыбнулся я Тифлингу. «Не рассчитывал встретить твоего товарища в свите ложной святой, но он напал на меня первым и вынудил защищаться». «Это не так важно, как сам факт его смерти», — сказал Темный, вытаскивая из ножен короткий меч. «Мы были с ним очень близки, долгое, очень долгое время. Пусть мы и бронились, соперничали, и даже иногда дрались, никогда не сходясь во взглядах, но он все же был частью моей семьи». «Хочешь отомстить?» — прямо спросил я. «Уверен, что сможешь?» «Хочу», — кивнул Радаман. «И смог бы, попытайся, но не стану. Ты разворошил пчелиный улей, тысячи гномов не смогут уйти из города за 6 часов, тем более половина срока уже прошла, ты должен отпустить их». «Должен и отпущу, но прежде они должны будут выучить урок страха, тот же, что испытали народы мира кольца 1000 лет назад, во время вторжения их предков. Ничто не остается безнаказанным, всегда найдется кто-то сильнее», — ответил я, спокойно глядя прямо в черные зрачки Тифлинга. «Они будут меня бояться, будут бежать, пока хватает сил, а когда остановятся, даже не подумают вернуться обратно». «Вместо них придут другие», — пожал плечами Темный. «Ночь — мое время, я ее привратник, и покуда ночь не отступит, я не позволю тебя убивать просто так». «Достойные уважения слова и стремления», — кивнул я. «Вот только достаточно громкие, хочешь и сможешь — это разные вещи. Я не буду с тобой сражаться без крайней необходимости. У меня сейчас другие задачи, но мой план будет выполнен, независимо ни от чего». «Тебе придется пройти через меня», — угрожающе сказал Радаман, перехватывая клинок для быстрого удара. «Даже не подумаю». Я демонстративно откинулся на спинку кресла, всем своим видом показывая, что совершенно не хочу драться. Растерянный Тифлинг продолжал сжимать кинжал, готовый в любое мгновение перейти в атаку, но я лишь улыбался. «Что происходит?» – не выдержав, спросил Радаман. «Разве не ты собирался уничтожить всех гномов, не успевших сбежать?» «Я? Лично?» Я хмыкнул, глядя на вытянувшуюся физиономию собеседника. «Много чести, чтобы владыка в каждый дом ходил. У меня для этого достаточно слуг. Прямо сейчас огненные, каменные и лавовые духи выгоняют из домов нерадивых хозяев, что еще не успели собрать вещи». «Ты убьешь всех их?» – спросил Тифлин, готовый броситься в атаку. «Нет, если смерти и будут, то только случайные. Мои духи имеют четкие приказы и действуют согласно моей воле. Не будет сопротивления, все выживут и смогут унести ноги. Будут биться, предпочтя вещи собственной жизни, это только их выбор». Спокойно ответил я, держа в уме точку телепорта прямо за спину Радаману. «Хочешь бегать за моими слугами по всему городу?» «Это мой долг, и я его исполню», — решительно ответил темный страж. «Хорошо, не буду тебе мешать», — пожал я плечами. «Но знаешь, если ты и в самом деле хочешь, чтобы выжило как можно больше, вместо сражений просто помоги ему уйти из города. Убеди покинуть старые дома, они раса путешественников, недаром им покоряется само пространство, только они могут жить в любой понравившейся точке, они те, кто могут уйти от войны, остальным придется куда хуже». «Эльфы, теперь гномы, кто следующий?» – спросил Радаман, поднявшись. «Тот, кто посмеет угрожать моим слугам», – ответил я, встав напротив него. «Если мои планы провалятся, через несколько дней мост будет переполнен от вражеских воинов, и уже распорядитель прикажет тебе избавиться от ненадежных жителей. Так что лучше сейчас гномы, чем завтра все остальные. Не согласен?» «Я просто хочу выполнять свой долг», — мрачно ответил Тифлинг, выходя из лавки. «Если я наткнусь на твоих, прикончу». «Договорились. Береги себя, Радаман». «И ты, владыка Пламенник», — кивнул страж, растворяясь в тенях узкого коридора. Несколько секунд я еще смотрел на едва заметный след Тифлинга, а после, убедившись, что он ушел, телепортировался обратно в подземелье. Отцепив поводок боли, я отправил ее собирать урожай ошейников, а сам вернулся к сердцу. Животинку выгулил, с товарищем по душам поговорил, пора и к делам приступать. Подготовив оружие и доспех, я дождался, пока на 8-м уровне активируется очередной форпост, и мгновенно телепортировался на нижние этажи бездны. «Враг!» – вскрикнула Химари, выпуская в меня стрелу, отколовшую от верхнего слоя брони несколько шестиугольников. «Хуже!» – усмехнулась Мириэль. «С таким другом никаких врагов не надо. Кажется, наше тихое и спокойное путешествие подошло к концу».